рано, а кого-то ждет в озере огни нам смерть. Милый друг, не прими, нам уйдешь ты из жизни, не виниться крестом тебя любящим скор. Ты покайся и шествуй к небесной жизни, чтоб тебя не страшил догоревший костер. Догорает костер, а кому-то хотелось годы жизни напрасно назад повернуть, посвятить, чтобы Богу и юности зрелость, по иному пройти краткий жизненный путь. Мой друг, не прими, нам уйдешь ты. Не покайся и честный к небесной жизни, чтоб тебя не страшил догоревший костер. Догорает костер, кто-то молит в надежде, Иисус на кресте руки ты распростер. О, прости за грехи, совершенные прежде, я тебя распинал, догорает костер. Горает костер, он сгорел очень быстро, потому что дарит всем тепло, радость, свет. Устремляли взор к небу летящие искры, открывая гремящий счастья секрет. Тебя не страшит догоревший костер.